Хорошая школа, фундамент, так сказать. И задумка была прекрасная. С турецким вам здорово не повезло, ребятки. Филипп решил не мелочиться, не подслушивать, а дать майору полную возможность излить свои печали в телефонном разговоре с тестем. Филип даже отошел подальше, чтобы не мешать. И на расстоянии наблюдал, как то краснело, то бледнело лицо Хромкова. Выразительно получалось. Очевидно, тесть никак не хотел врубиться в информацию о том, что они давно уже засвечены и сидят по уши в дерьме, а не берут их только по той причине, что им же, дуракам, помочь желают. Невероятная, конечно, мысль. А в наше время она вообще не проходит. Сплошная, понимаешь, утопия. Но Сан Борисович, быстро разгадавший фокус, крови вовсе не желал, предложив Филе попробовать уговорить Щербатенко закончить дело миром и не высказывать особых встречных претензий. Тот ведь наверняка и сам не захочет озвучивать в ходе дальнейшего, уже официального расследования, свои финансовые секреты, раскрывать тайники, скрытые в свое время от конфискации. А вот с Корженецким, если второй киллер поднимет лапки, то есть явится с повинной и вернет аванс, он собирается поговорить сам. И Коржу тоже вряд ли нужен судебный процесс, который чести ему не добавит, как и не принесет ничего, кроме доброй порции насмешек и издевательств со стороны конкурентов. Реально смотреть надо на вещи. Разговор у зятя с тестем закончился, а Хромков устало вытер потный лоб. Взглянул на стоящего в стороне Филиппа, как-то нерешительно развел руками и показал телефонную трубку, будто она была в чем-то виновата. Филипп понял суть его реакции. Тесть, похоже, закусил у дела. Значит, придется ему дать по мозгам. И лучше, чем Сан Борисович, этого никто не сделает. «Уперся?» — спросил, подходя. «Говорит, должен еще подумать. Ладно, ребята, времени у нас нет. Давай номер своего Михаила Григорьевича. Фамилию называй». «Гапонов». Он продиктовал номер. «А чего вы хотите сделать?» «Это пусть Сан Борисович думает», — ответил Филипп, вызывая турецкого. «Это я. Старый козел Гапонов зовут Михаилом Григорьевичем. Думают. Пиши его номер. А мы тут созрели полностью. В смысле, поняли дальнейший расклад. Я правильно говорю?» Филипп взглянул на майора, и тот кивнул. «Он кивает. Согласен, значит». «Ну и славно, Филя. Ты все-таки постарайся объяснить Щербатенко великое преимущество мирного решения. Ну, пока». И Александр Борисович начал набирать, глядя на клочок газеты с записанным на нем рядом цифр, номер второго мошенника. «Надо же, бывший мент. Да непростой, в начальниках ходил. И чего же это их всех заносит на старости-то лет? От житейской неустроенности? Нереализованных талантов? Ну... не от гордости же за родную державу. Михаил Григорьевич? Слушаю, — ответил настороженный голос, довольно бодрый, впрочем. Турецкий, Александр Борисович, если желаете. Звоню вам, чтобы сообщить, что у меня очень мало времени, а у вас его вообще нет. И если вы хотите вообще продолжить разговор, тогда будьте любезны вместе со всем вашим хозяйством. Вы понимаете, о чем речь? Пожаловать ко мне в гостиницу «Салют», номер 37, соответственно, этаж 3. Это в районе вокзала. Гапонов ответил после недолгой паузы. «С гостиницей можете не объяснять. Я сам в ней живу. И вас видел. С момента появления в аэропорту. За вами этот приезжал». «Теперь мне понятно, почему вы сразу зарылись в песок. Разумно. Ваши бы таланты, да в мирных целях. Ну что ж, раз уж вы рядом, заходите, не будем тянуть резину». «Минутку. А какие твердые гарантии я мог бы никаких? Кроме того, что мне совсем не хочется передавать ваше дело следственным органам. Вам уже по возрасту поздновато на кичу. А вашему молодому зятю и вовсе не к лицу. Жена, говорят, молодая и красивая, и на полсотни кусков, что вы уже добыли, она долго не протянет. А дальше, сами знаете, контингент знакомый поди, и все дорожки кривые». «Вы убедительно излагаете.